Эпилог. Заинтригованный? Во-первых, Ревенер объяснился со знатью, почему он выбрал в жены ведьму. Не сказать, что все доводы были убедительно аргументированы, но у этого дракона не заржавело. Аристократы его боялись. Если недовольство и возникало, то император его подавлял очень успешно. Во-вторых, расследование ни к чему не привело. Мы и так знали, чего хочет бог Ваоха и зачем ему нужен именно этот артефакт. Орлинда стала трудиться в колониях. Ревенер пожалел ее, но за ней наблюдалось десяток шпионов, готовых сразу раструбить о мошеннической деятельности. По мне, она отделалась очень легко, но именно я судить ее не могла. В-третьих, Ревенер усилил контроль за мной и остальной своей семьей, что не принесло ему особого успеха, так как я игнорировала дозволенные рамки поведения. С Ричардом мы позже быстро сдружились на одной почве. Взращивание паранойи у его отца. А в-четвертых, я боялась сказать возлюбленному, обладающему даром провидца, о возможном пополнении. Через 2 месяца с последних событий я ходила из стороны в сторону в наших общих комнатах. Что, пора признаться, меня надоумила Улисса, которая быстро определила мое состояние. «Лисси», — возвестила она в один из дней, — «он все равно узнает, зато не запрет», — прикрыла я рукой живот, который еще не выдавал моего положения. «Он провидец», — хмыкнула она, — «скоро сам все поймет». «Ага, да они в школу пойдут, а он только разберется», — пожала я плечами, думая о будущем своих детей. «Сказать нужно», — припечатала ведьма. «Или ты признаешься сама, или я сдам тебя завтра с потрохами», — погрозила она тушкой курицы. «Фу!» — взвизгнула я. «Где ты ее взяла?» «Селим принес», — просто ответила она. «А вечером...» «Ревенер», — обратилась я к мужчине, когда он за столом изучал какой-то очередной документ. «Да, дорогая», — тут же откинул он все бумаги. Я вздохнула. «В стране неспокойно. Мы начали военные действия. Вокруг полно предателей. А я забеременела двойней. Мне надо тебе что-то сказать», — прикрутила я огни вокруг нас. Он встал и вышел из-за стола. «Не торопись, Лисси, я сам». Он медленно подходил и вынуждал меня вытягиваться вперед. А потом, касаясь руками моего лица, нежно целовал. Чувственно и медленно. Я тянула его за собой, выпрямлялась от движения его тела, лишь бы не лишаться его ласк. «Я беременна», — шепчу на ухо дракону. «Я знаю». Вторит он и откидывает меня на спину. «Я давно это знаю, Лисси, как и то, что это близнецы». Вдохнул он, и прикусил мочку моего уха. Конец.